Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Папа пришел, привет! Привет, Ульянка. Ну, как твои дела сегодня? Плохо. Что случилось? Настя со мной шоколадкой не поделилась. А я, между прочим, давала ей яблоко откусить еще в прошлом году. Надо же, какая неблагодарная Настя! Надеюсь, вы не поссорились из-за такой мелочи? Нет, конечно, подрались немножко и все. А вот это вы зря. Дракой никогда и ничего решить нельзя. Надо придумывать какие-то другие способы. А я уже придумала. Вот если бы был у меня волшебный карандаш, нарисуешь им что-нибудь, и оно сразу становится настоящим. И что бы ты нарисовала? Шоколадку? Да, огромную, как дом, и сама бы ее съела. Да, вот ж не думал я, что у меня дочка жадиной растет. Ну, я дам тебе откусить, если попросишь. Пап, а придумай сказку про волшебный карандаш. Да? Ну, можно попробовать. А еще пожелания будут? Будут, только я их еще не придумала. Ты начинай, а я потом подскажу. Хорошо. Итак. Жили-были в одной картонной коробке цветные карандаши. Да нет же, надо про меня сказку. А, понял. Ну тогда. Жила-была в одном городе девочка Ульяна. Правильно? Да. Жила она в обыкновенной квартире. Ходила в обыкновенную школу. Да и сама, в общем-то, была обыкновенная. Нет, она была очень красивая. А, ну, конечно, очень красивая. И вот однажды пошла Ульяна в темный лес погулять. Ну, ей такое задание в школе дали. Пойти в лес и посмотреть, как с северной стороны на деревьях мох растет. Шла она, шла, гуляла она, гуляла и заблудилась. Направо посмотрит, кусты да елки. Налево посмотрит, елки да кусты. Тропинок нет, указатели не повешены и троллейбусы не ходят. Куда идти, совершенно неизвестно. Вдруг видит полянка. На полянке растет большой дуб, а к дубу записка приколота. Не стучать. Непонятно как-то. Куда не стучать? Почему не стучать? И как именно не стучать? Вот так, что ли? Размахнулась Ульяна и стукнула по дубу 3 раза. И вдруг откуда-то сверху странный голос говорит: «Ох, ну что опять? Русским же языком написано: не стучать. Только ляжешь на ветку подревать, сразу приходят, шумят, спать мешают». «Простите, пожалуйста, а вы кто такой? Меня зовут Ульяна, я в вашем лесу заблудилась, помогите мне добраться домой». «Ну вот опять, кто не придет, всем помогай, всех домой отводи. И хоть бы один спросил: дедушка лесовик, а может и вам чем-нибудь помочь надо?» «Дедушка лесовик, а может быть и вам чем-нибудь помочь надо?» Зашуршали ветки на дубе, листья раздвинулись, и выглянул оттуда старик лесовик. Крохотный, ну, не больше ноутбука. Смотрит он удивленно на Ульяну и говорит: «Надо же! За 300 лет ты первая, кто мне помощь предложил. Ну, так уж и быть, помогу я тебе до дома добраться. Но сначала и ты мне поможешь». «Конечно, дедушка, говорите, что сделать нужно. Может, вас через дорогу перевести, а может, за газетами для вас ходить». Ну, дорог у меня в лесу нет. Да и газет я не читаю. А помощь мне вот какая понадобится. Есть тут неподалеку колодец волшебный. Вода в нем не простая, а живая. Если той водицей на что-нибудь побрызгать, всякий предмет живым становится. Вот грустно мне тут одному 300 лет жить. Вот выстрогаю себе из бревна приятеля, полью живой водичкой, и будет мне компания. Принесешь мне живой воды, я тебя к дому выведу. А что же вы сами к колодцу не сходите? А колодец тот грозный зверь Тимберлейк охраняет. Не хочу я с ним встречаться, мы с ним поссорились. Пап, подожди. Тимберлейк, это же что-то знакомое. Чья-то фамилия? А ну и что? Для сказочного зверя она в самый раз. Не находишь? Ну хорошо, пусть. Итак, говорит Ульяна лесовику: хорошо, принесу я вам живой воды из колодца. Показывайте, куда идти. Погоди, Ульяна, голыми руками тебе с Тимберлейком не справиться. Вот, есть тут у меня одна штуковина. Порылся лесовик в дубовых листьях и достал оттуда... лазерный меч, как в «Звездных войнах». Или нет, волшебную палочку, как у Гарри Поттера. Вингардиум Левиоса, ешь слизней! Ульянка, ну ты что? Ты не помнишь, про что сказку заказывала? А про что? А, волшебный карандаш! Ну, конечно! А вот, значит, достал лесовик волшебный карандаш. Синий. Лучше зеленый. Ладно, зеленый. Протянул Ульяне и говорит: все, что этим карандашом нарисуешь, тут же станет настоящим. Хоть конь боевой, хоть кольчуга крепкая, хоть пирожок с повидлом. Попробуй. Задумалась на минутку Ульяна и нарисовала порцию мороженого. Зеленого. Ну, потому что другого цвета у нее не было. Ой, а можно я его пробовать не буду? Вдруг оно невкусное? Хорошо, не пробуй. Взяла Ульяна карандаш, нарисовала себе зеленые кеды, чтобы легче идти было, и пошла волшебный колодец искать. Прошла мимо елки поваленной, мимо березы скрюченной, мимо норы заячьей и пришла. Смотрит, стоит на полянке колодец, а вокруг него зверь Тимберлейк прогуливается. Лапы у него черепашьи, спина хомячья, живот канареечный. Что-то не очень страшно получается. А зубы? Зубы у него крокодильи. И еще это, хвост электрический с искрами. Так страшно? Да, так страшно. Ну вот, ходит Тимберлейк и сам с собой разговаривает. Кто на свете самый страшный? Это зверь Тимберлейк. Кто на свете самый сильный? Это зверь Тимберлейк. Кто на свете самый... как это? Самый хитрый? Это тоже Тимберлейк. Подошла Ульяна на безопасное расстояние и говорит: здравствуйте, а можно у вас водички набрать? Удивился зверь. Это кто тут такой отважный, а? Кто меня не боится, а? Кто с дурацкими тут вопросами ко мне пристает, а? Это я, девочка Ульяна, дайте мне воды. Что вам, жалко, что ли? А мне не жалко. Но у меня работа такая. У меня в служебных обязанностях так и записано: никого к колодцу не подпускать, воды никому не давать. А то ходят тут, понимаешь. Эй, хоть бы покормил кто. Задумалась Ульяна, чем бы таким Тимберлейка накормить. А нарисуй-ка я для него пирожное с кремом. Вдруг он подобреет. Взмахнула Ульяна волшебным карандашом, нарисовала пирожное и Тимберлейку его протянула. Вот вам, возьмите, пожалуйста. Это что, взятка? Ты чего, хочешь меня вот этим пирожным задобрить, а? Оно же у тебя какое-то зеленое. Не ем я такое, не. Подумала еще Ульяна и нарисовала большую шоколадную конфету. Хе-хе-хе, да ну, глупости какие. Это я тоже не ем. Чем же его кормить? Должен же он чем-нибудь питаться. И тут взглянула она на Тимберлейка повнимательнее. А лапы-то у него черепашьи. Ага, черепахи питаются всякими листиками. Нарисуй-ка я для него капусту зеленую. Смотрит дальше на зверя, а спина у него хомячья. Хомяки едят всякую травку, я видела, она тоже зеленая. Ну а живот у Тимберлейка канареечный. А канарейки питаются зернышками и воду пьют. Но это же все не зеленое. А зато они очень любят кусочки зеленого яблока. Ура! Яблоко я тоже нарисую. Нарисовала Ульяна капусту, травку, яблоко. И все это зверю протянула. На, ешь. Да, что это? Выглядит вкусно. И пахнет замечательно. Да и на вкус восхитительно. Знаешь что, девочка? Набери себе воды из колодца. Я ненадолго отвернусь, как будто ничего не видел. Набрала Ульяна живой воды. А во что? И правда, во что? Нарисовала она себе ведерко зеленое, воды зачерпнула и обратно побежала. Спасибо тебе, добрый зверь Тимберлейк! Принесла Ульяна воды лесовику. Тот обрадовался и сразу ее к дому вывел. А волшебный карандаш обратно забрал или оставил? Оставил, конечно, чтобы Ульяна могла себе самые разные зеленые вещи рисовать. Да, зеленую шапочку, как у Светки, зеленые сапожки, как у одной знакомой девочки, и зеленый арбуз. Он же красный. Это внутри, а снаружи зеленый. Ну хорошо, пусть так и будет. Тут и сказочке конец. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.